14. Прямая угроза расстрела Левы отпала. Очевидно, прокурор должен был отказаться от занятой им суровой позиции. Весь этот год говорили о судебных заседаниях по студенческому делу. Среди обвиняемых был и Лева. Поэтому Анна Андреевна встречается с родителями его содельцев. Таковы известный невропатолог-академик Давиденков и его жена, и другие менее известные несчастные родственники арестованных мальчиков. Насколько я помню, среди них был также и Орест Высоцкий, единокровный брат Левы, учившийся, если не ошибаюсь, в лесотехническом институте. Кстати говоря, в день ареста Левы, 10 марта 1938 года, он ночевал у него на Садовой. Наутро именно он пришел к Анне Андреевне сообщить о случившемся. Мне кажется, что он тоже проходил по этому студенческому делу, но либо был оправдан, либо выпущен из-под ареста до суда. Тут я плохо осведомлена. Среди других обвиняемых, помимо одаренного и выдающегося, как говорят, Коли Давиденкова, был еще аспирант крупнейшего арабиста академика Крачковского. Его фамилия была Шумовский или Шамовский. И Анна Андреевна нередко горестно замечала, что взяли весь цвет молодого поколения, будущих звезд русской науки. Я вспоминаю, что в Москве мы искали двоюродную сестру Шумовского, которая работала в родильном доме на Молчановке. Его потом разбомбило во время Отечественной. Я разыскала в Мосгорсправке ее домашний адрес, и мы с Анной Андреевной ездили к ней в Дорогомилово. Мы ее не застали, но я долго хранила эту справку с адресом, как напоминание о тех безумных годах. Когда Лева вернулся, он с такой кривой и ехидной улыбкой выслушал мой рассказ о наших поисках, что я не стала беречь эту жалкую реликвию. В больших хлопотах Ахматовой я тогда не участвовала. Для этого она обращалась к своим влиятельным знакомым. Нередко ей оказывал в этом содействие Виктор Ефимович Ардов. Кто-то другой свел ее со знаменитым адвокатом Коммодовым, очевидно, специалистом по политическим делам. Но он отказался от дела Льва Гумилева. Это был удар для Анны Андреевны. В другой ее приезд в Москву она мне сказала, что Коммодов просто хотел большого гонорара за ведение этого дела. А о каких гонорарах могла идти речь у нищей Ахматовой? Мне иногда казалось, что она недостаточно энергично хлопочет о Леве. Я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок, вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением. Анна Андреевна возразила: «Ну тогда меня непременно арестуют». «Ну что ж, и арестуют», — храбро провозгласила я. «Но ведь и Христос молился в Гефсиманском саду. Доминет меня чаша сия», — строго ответила Анна Андреевна. «Мне стало стыдно». В Ленинграде я была занята в январе своими лермонтовскими делами и успехами. А все, что касалось встречи с Анной Андреевной, воспринималось мной совершенно отдельно. Со странным чувством я звонила ей на Фонтанку по телефону-автомату из помещения райкома партии. Там в конференц-зале состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный слову о полку Игореве. С каким восторгом прочел там вступительную лекцию Сергей Борисович Рудаков, как серьезно и вдохновенно читал сам текст великого произведения артист-чтец Артабалевский. А на рояле играла его жена Анна Даниловна Артабалевская, близкая подруга Лины Самойловны Финкельштейн-Рудаковой. Как мало осталось тогда жить на земле обоим мужчинам. Артабалевский погиб в 1943 году на Курской дуге, куда поехал выступать на передовой. А Рудаков был убит в сражении под Могилевым в январе 1944-го. Что касается Анны Даниловны, то она после Великой Отечественной войны переселилась в Москву, где пользовалась известностью как выдающийся музыкальный педагог и концертмейстер. Позвонив Анне Андреевне, через 10-15 минут я была уже у нее, так как райком находился рядом, на противоположном углу Невского и Фонтанки. Попадаю в совершенно другой мир. Я уже писала о, так сказать, прифронтовой, вернее, притюремной обстановке этого нового жилья Ахматовой. В незакрывающемся нижнем ящике какого-то шкафа, набитом сухарями, об одиночестве Анны Андреевны, оставшейся на попечении дворнички Тани. Таня вводит ее в баню, тянет за руку, при переходе на другую сторону улицы, понукая: «Ну иди, да иди же». Анна Андреевна собирается нести передачу в тюрьму, и я покупаю банки сгущенного молока и еще что-то, и, кроме того, даю Анне Андреевне 200 рублей для Левы. Но, оказывается, его нет в тюрьме. Его почему-то еще до приговора отправили на Беломорканал. Мы ничего не понимаем. Я говорю: деньги можно у них затребовать назад, поскольку Лева их не получил. «Какие там требования?» — с ужасом отвечает Анна Андреевна. «А мне жалко денег. Я с таким трудом оторвала их от себя. Но сейчас мне делается стыдно, и я замолкаю». Анна Андреевна почти все время лежит и, не приподнимаясь даже с подушки, читает мне, почти бормочет новое стихотворение «Тихо льется тихий Дон». Мне в голову не приходит, что это будущий реквием. И она еще не помышляет об этом. Я не задумываюсь над тем, почему в ленинградском стихотворении откликнулась река Дон. Только значительно позже, в Москве, я спросила Анну Андреевну об этом. Она ответила уклончиво: «Не знаю, может быть, потому что Лева ездил в экспедицию на Дон». Она сказала также, что «Тихий Дон» Шолохова был любимым произведением Левы. «А вы не знали?» — удивилась она. «Я действительно не знала этого». Остановилась я опять в мастерской Осмёркина, он дал мне ключ. Но какая там была тоска на этот раз! Я чувствовал себя как на пепелище. Заглянул туда один из учеников Александра Александровича и почему-то рассказывал, как вольготно они проводили здесь время в отсутствие мастера. У меня там были Рудаковы. Сергей Борисович завистливо восхищался строкой Ахматовой: «Входит в Шапкина бекрень». Он слышал это стихотворение «Тихо льется тихий Дон» от самой Анны Андреевны еще до моего приезда. А вот стихотворение Мандельштама о Сталине он не знал наизусть и заучивал его теперь с моих слов. Я их не повторяла, боялась соседей, а показывала жестами. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири. Таракани глазища, и сияют его голенища. С особым наслаждением мы хлопали себя по икрам, чтобы Рудаков не забыл этой строки. Потом я там заболела, и соседка Осмёркина, совсем чужая женщина, принесла мне горячего чаю или супу. Больная, я ехала в поезде в Москву. А там, как я уже рассказывала, меня ожидало сокрушительное известие о смерти Осипа Эмильевича, и я послала по почте письмо Анне Андреевне, в котором писала, что моя подруга Надя овдовела. Глава 5.